Однако делегаты отклонили предложение и подтвердили свои требования. Прежняя система оплаты и повышение расценки на 5 сантимов с вагонетки. Тогда господин Энбо сознался, что может сейчас же повести переговоры, и стал настойчиво убеждать, чтобы они ради своих жен и малых детей, умирающих с голоду, приняли предложенные условия. Углекопы, насупив брови, смотрели в пол, отвечали «не» и гневно качали головой. Расстались врагами. Господин Энбо на прощание хлопнул дверью. Этьен, Мэ и другие делегаты, полные немой ярости побежденных, доведенных до крайности, двинулись в обратный путь, топая по мостовой грубыми башмаками с подковками. Около 2 часов дня в поселке 240 женщины решили поговорить с Мегра. Только на него и была надежда. Быть может, удастся смягчить лавочника, вымолить у него кредит еще на 1 неделю. Эта мысль пришла в голову жене Мэ. Она слишком часто рассчитывала на доброту человеческую. Она уговорила жену Левака и Горелую пойти вместе с нею. Жена Пьерона отказалась, заявив, что не может отойти от постели мужа. Все не проходит его хворь. К троим просительницам присоединились другие женщины. Всего собралось 20 человек. Когда по главной улице Монсу, переградив ее во всю ширину, зашагал отряд нищенски одетых, угрюмых женщин, обыватели, глядя на них из окон, встревоженно качали головами. Во всех домах заперли двери. Одна дама даже убрала подальше столовое серебро. Впервые за время забастовки видели такое шествие. И, конечно, оно не предвещало ничего хорошего. Обычно все столкновения принимали опасный оборот, если на улицу выходили женщины. В лавке Мегра произошла бурная сцена. Сперва он, ехидно посмеиваясь, пригласил их войти, якобы вообразив, что они пришли расплатиться с ним. Ах, как это мило с их стороны! Сговорились друг с дружкой и пришли компанией, принесли ему долг. А затем, когда слово взяла жена моя, он выразил негодование. Да как им несовестно! Смеются они над ним, что ли? Еще продлить им кредит? Они, значит, задумали довести его до нищеты. Ну нет, он не даст больше ни одной картофелины, ни одной крошки хлеба. Пускай обращаются в бакалейную Вердонка, в булочные Корубля и Смельтена, раз поселок теперь покупает в их лавках. Женщины слушали с испуганным и смиренным видом, приносили извинения, заглядывали ему в глаза, ждали, не разжалобится ли он. А он принялся отпускать свои обычные грубые шутки, пообещал отдать Горелой всю лавку, если она возьмет его в ухажеры. Голод довел женщин до такого малодушия, что в ответ они смеялись. А жена Левака даже говорила, что она не прочь его полюбить. Но он тут же переменил тон и стал всех гнать. Они упрашивали, молили. Тогда он одну вытолкал за дверь. Сгрудившись перед его лавкой, они ругали его, обзывали продажной шкурой, а жена моя, охваченная негодованием и жаждой мести, призывала на него смерть, кричала, что такой человек только обременяет собою землю и зря ест хлеб. Просительницы возвратились в поселок угрюмые, мрачные. А дома мужья, увидев, что жены вернулись с пустыми руками, молча смотрели на них и понурили головы. Значит, в этот день так и не придется поесть, проглотить хотя бы ложку супа. А впереди, в холодном мраке, их ждет череда голодных дней, и нет ни единого проблеска надежды. Но ведь они заранее знали, какие муки им предстоят. Никто ни слова не промолвил, что надо сдаться. От чрезмерных страданий росло их упорство. Они терпели молча, как затравленные звери, готовые скорее умереть в своей норе, чем выйти наружу. Кто посмел бы первый заговорить о покорности? Ведь все поклялись держаться вместе, как в шахте, когда бывало нужно спасти товарища, засыпанного обвалом. Это был их долг. Они прошли хорошую школу и научились стойкости. Как-нибудь надо вытерпеть еще неделю, стиснуть зубы, не жаловаться. Недаром тянули они лямку с 10 лет. И в огне горели, и в воде тонули. В их самоотверженности была также и гордость людей, которых на каждом шагу подстерегают опасности. Людей, которые не раз смотрели смерти в глаза.